Искусный строитель генерал Кербетс поломал умную голову и выдумал машину, значительно облегчавшую и ускорившую этот истинно египетский труд. Сделав опыты описания машины, он представил главноуправляющему путей сообщения и ждал, по крайней мере, спасибо. Граф Клейн-Михель не замедлил утешить изобретателя и потомство. Кербетс получил на бумаге официальный и строжайший выговор. Зачем он этой машины прежде не изобрел? И тем ввел казну в огромные и напрасные расходы. После венгерского похода кому-то из участвовавших в этой кампании пожалован был орден Андрея Первозванного. И в тот же день и тот же орден дали Клейн-Михелю. — За что же Клейн-Михелю? — спросил кто-то. — Очень просто. Тому за компанию, а Клейн-Михелю для компании. Клейн-Михель, объезжая по России для осмотра путей сообщения, в каждом городе назначал час для представления своих подчиненных. Разумеется, время он назначал по своим часам. И был очень шокирован, когда в Москве по его часам не собрались чиновники. «Что это значит?» — вскричал разъяренный граф. Ему отвечали, что московские часы не одинаковы с петербургскими, так как Москва и Петербург имеют разные меридианы. Клейн-Михель удовольствовался этим объяснением, но в Нижнем Новгороде случилась та же история, и разбешенный генерал закричал: «Что это? Кажется, всякий дрянной городишко хочет иметь свой меридиан. Ну, положим, Москва может, первопрестольная столица, а то и у Нижнего меридиан». Падение Клейн-Михеля во всех городах земли русской произвело самые отрадные впечатления. Немногие заслужили такую огромную и печальную популярность. Низвержению Клейн-Михеля радовались, словно неожиданному семейному празднику. Я узнал об этом вожделенном событии на московской железной дороге, на станции, где сменяются поезда. Радости, шуткам, толкам не было конца, но пуще других чистил его какой-то ражий и рыжий купец в лисьей шубе. «Да за что же вы его так ругаете?» — спросил я. «Видно, он вам насолил». «Никак нет. Мы с ним, благодарение Господу, никаких дел не имели. Мы его, Бог миловал, никогда и в глаза не видали». «Так как же вы его броните? А сами-то и не видали». «Так и черта никто не видел. Однако ж по делам ему достается, а тут разницы никакой». В Петербурге. В гостином дворе купцы и сидельцы перебегали из лавки в лавку, поздравляли друг друга и толковали по-своему. «Что это вздумалось государю?» — спросил кто-то из них. «Простое дело», — отвечал другой. «Времена плохие. Военные дела наши дурно идут. Россия, матушка, приуныла. Государь задумался, что тут делать? Чем мне ее, голубушку, развеселить и утешить? Дай прогоню Клейн-Михеля». «В этом или том пункте парижских конференций, — сказал кто-то, — должно найтись что-нибудь вредоносное для России». «Само собой разумеется. Союзники в этом пункте требуют уничтожения в России тарифа и восстановления Клейн-Михеля». «Как это тебе никогда не вздумалось жениться?» — спрашивал посланника Шредера император Николай в один из проездов своих через Дрезден. «А потому, — отвечал он, — что я никогда не мог бы дозволить себе ослушаться вашего величества». «Как же так? Ваше величество строго запрещаете азартные игры. А из всех азартных игр женитьба самая азартная». Недавно государь приказал князю Волконскому принести к нему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 рублей. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна. — Дороже нет, — отвечал Волконский.